Анюта, хорошо, что ты мне попалась, да я не отлучалась никуда. Ань, если завтра Кеша придет идея для обороны, немедленно обеспечивай финансирование. Какая идея? Хоть какая. Кеша ерунды не придумает. Ну ладно, Анюта слегка опешила, а из каких средств финансировать? Да хоть бы из моей заначки. Сережка, твоя заначка скоро дно покажет, хорошо, как скажешь. Ева просила тебя позвонить. Набираю Еву. Ева, салют, как обстановка? Спрашиваю оптимистично. Все хорошо, Кротовский, бодро докладывает баронесса, кожевенная фабрика полностью встала. Часть работников ушла со старым хозяином возводить новое помещение за городом. Но добрая половина записалась к нам на обустройство набережной, и желающие продолжают пребывать. Какие желающие? Напрягаюсь. Не с фабрики. В Кустовом хватает людей, недовольных работой и просто безработных. Ева, пытаюсь остудить ее градостроительный пыл. Всех подряд тоже брать не надо. Бездельники нам не нужны. Не переживай, Кротовский. Бить баклуши никому не позволим. У нас тут толковые старшины и прорабы, ты озаботься финансированием, нужно докупать инструменты, аванс людям выдать. Ага, понял, впору хвататься за голову. Ева, больше людей не принимай пока. Денег в обрез, а у нас война скоро. Отключаю мобилу и морщусь. Где денег на все напастись? Ведь еще магическое училище начало работать. Надо платить преподавателям. А в республиканском бюджете денег нет. В кабинет заглянула Анюта. Сережка, там деда пришел. Говорит, все документы отсняли. Уже, а чего? Вслед за Анютой вошел и сам Филиппыч. Машинка сама все делает. Только листы ей подноси. Так, что-то нарыли. Нарыли, Сергей Николаевич, как на богатом прииске. Моргер не отвертится. Все их хитрости с каталогами, с подметными номерами, с запчастями, которые по 5 раз сами себе продавали. Отлично. Анюта, объявляй на завтра парламентское собрание. Будем выводить англичан на чистую воду. Еву тоже в известность поставь, надо будет сразу продавливать законодательную инициативу, пока они теплые и отмазок не напридумали. Пришлось допоздна сидеть вместе с дедой, привлеченными к аудиту бухгалтерами. Обмозговывали, как подать информацию доступно и одновременно с этим убедительно. Пришлось даже звонить Кеше, консультироваться, можно ли развернуть картинку с МВМ так, чтобы показать большой аудитории. Оказалось, можно, хотя и не сильно. Устроить показ на большом экране показать не получится, но с расстояния до 5 метров вполне можно будет смотреть. Сойдет, народ у нас тут глазастый, очков практически не носит. Едва успел до полуночи всех выпроводить и перейти в спальню, чтобы перенестись в другой мир без лишних глаз. Обнаружил себя сидящим у небольшого костерка, разведенного прямо на станционной платформе метрополитена. Большинство людей уже спит, свет нашего костра – единственный свет на всей станции. Но и тот освещает лишь лица нескольких человек, собравшихся вокруг него. Плазма сидит рядом, склонив голову мне на плечо. Гуляющие под сводами эхо усиливает ощущение, будто мы находимся в пещере, а не в высокотехнологичном транспортном объекте мегаполиса. Я пошевелился, и плазма подняла голову. «Пойдем спать, Кротовский, пойдем». Мы опять заползли в ее тесную ячейку, чувствуя щекой ее дыхание, словно тепло от горящей восковой свечки. «Кротовский, завтра утром люди хотят обратиться к тебе с просьбой». «И что хотят люди?» «Они будут просить тебя поубивать раптов возле еще одного здания, которого раньше не было». «Возле еще одного храма?» «Да». То есть тот храм не единственный, конечно, только я не знаю, сколько их всего. В других местах у нас нет работающих камер, а тот храм, про который меня будут завтра просить, за ним видеонаблюдение ведется. Да, тогда покажите мне завтра обстановку, и тогда ты примешь решение. Да, давай поспим. Кротовский, обними меня, да, вот так, черт, надо было раньше это снять. Когда я проснулся утром, плазмы в ячейке опять не оказалось. Выполз на платформу с намерением умыться и перехватить горячего питья, но меня тут же захлестнула волна царящего среди людей радостного возбуждения. Увидев меня, многие бросились благодарить, перебивая друг друга, пока не появилась плазма и не утянула меня за рукав в огражденный фанерными щитами очень тесный закуток. В закутке за столом сидит человек, окруженный аппаратурой. Кротовский, знакомься, наш инженер, он поддерживает работу камер в городе. Рад знакомству. А я как рад, инженер не подскочил с места только потому, что, поднявшись в полный рост, обязательно бы сбил головой один из своих приборов. Есть повод для радости, вы еще не знаете, только что проснулся. Смотрите, инженер отстучал по клавиатуре и развернул в мою сторону монитор. ХМ, это ваша луна, делаю очевидное предположение. Да, видите, на ней появились синие пятна. Это хорошо, до катаклизма она была как раз такая, синяя, ну да, разве у луны может быть другой цвет, удивился инженер. Хотя понимаю, вы бывали в разных мирах, много чего повидали, и вы как-то связываете посинение луны с вашим походом в храм, закончил за меня инженер. Именно так, луна начала зеленеть, когда появились храмы. Понимаю, что можете показать по второму храму, вот, есть камера на доме напротив, мне удалось ее активировать. Инженер вывел на монитор другое изображение. Хорошо, еще ракурсы есть, сколько активных камер в том районе, сейчас попробую. Инженер застучал по клавишам. Понимаете, сами мы камер не ставим, их просто нечем запитывать. Но иногда удается отследить автономки, таких в городе немного, но иногда. Инженеру удалось активировать еще две камеры. Ракурсы не самые удачные, но мне удалось рассмотреть по крайней мере часть территории, окружающий храм. Напоследок он разложил на полу карту района. Карту я забирать не стал, только скопировал во внутренний интерфейс. Мне этого достаточно. Кротовский, что ты решил? Спросила плазма, когда мы вышли от инженера. А что тут решать? Попробую пробиться к этому храму. Мы тебе поможем. Все сильные маги тоже хотят идти. А вот этого пока не надо. Мне сейчас важнее мобильность. Но, нет, плазма, я схожу один. Если понадобится помощь, тогда я вас привлеку. Плазма хотела что-то еще возразить, но из фанерного закутка выскочил встревоженный инженер, судя по звуку, что-то все-таки уронив. Кротовский, что случилось? Кто-то идет к храму, могу ему посочувствовать. Вы не поняли, кто-то идет к храму, в котором вы уже побывали. Вместе с инженером забегаем обратно в закуток, он тычет пальцем о экран. Видите, странный тип, почему-то он синий. Это у него цвет кожи такой. Сколько ему осталось идти до храма? Инженер вывел карту и отметил точку съемки. Минут через 10 будет в храме. Черт, ему срочно надо помешать. У меня есть байк, отважно заявляет инженер, живо домчу. Мы рванули на поверхность, не церемонясь с людьми, оказавшимися на пути. Синяки и ушибы, ерунда. Это лучше, чем возвращение на алтарь статуи Горыныча. Инженер не подвел. Его мотоцикл оказался в отличном состоянии, завелся мгновенно. Он гнал на бешеной скорости, проскакивая в узкие просветы между нагромождениями транспорта, забившего дороги. Порой мне казалось, что мы неминуемо врежемся, но инженер либо точно знал, либо очень точно просчитывал. Хотя пару боковых зеркал мы все же рассадили. За 10 минут мы не успели. Скорее всего, баклажан уже внутри. Вот какого лешего крот сразу не рассказал про обряд, чертов интриган. Остается надеяться, что статую до алтаря синий еще не дотащил. Инженер остановил байк у самых храмовых дверей. Кротовский, я тоже. Жди здесь, обрываю инженера и забегаю внутрь. Волокущий статую баклажан услышал звук хлопнувшей двери и обернулся. Увидев меня, он ухмыльнулся, но ухмылка тут же сползла, а в глазах заплескался испуг. Неизвестный бог, еще чего выдумал игры со времени устраивать. Не подписавшийся бог, обломайся, синячок здесь тебе откатывать время не позволит. Что, баклажан? Прочитав пару сообщений из божественного чата, неторопливо вскидываю карабин. Кажется, ты попал, твой откат в храме не сработает. Лицо баклажана исказилось гримасой ненависти. Он зарычал и отважно бросился на меня. Ну, будем считать, попытка засчитана. Я выстрелил ему в брюхо, почти не целясь. Этого оказалось достаточно. Баклажан рухнул, не добежав до меня. Да даже если бы и добежал, Нер уже готов был заступить ему дорогу. Порвал бы на лету. Мне еще раз пришлось тащить статую Горыныча в нишу, затем тащить тушу баклажана наружу. Это он? При виде синего трупа инженеру сделалось нехорошо. Он, я сейчас макро извлеку, можешь не смотреть. Инженер с готовностью отвернулся. Рассекаю грудину и достаю кристалл. Таких я еще не встречал. Насыщенно фиолетовый, внутри камня что-то клубится и вращается. Мне кажется, смотреть на этот фиолетовый макр можно бесконечно. Кротовский, Кротовский, а, что, вы смотрите на этот макр больше 10 минут? Инженер пожал плечами, я вас еле растормошил. Жесть, убираю макр в карман. А где Нер и Гамлет? Они увидели Рапта вон там, погнались за ним. Это хорошо, что погнались. Мне как раз нужен черный макр. Вскоре вернулись мои духи-помощники. Макр они добыли не крупный, но крот говорил, для обряда сойдет любой, лишь бы черный. Я вернулся в храм и поставил алтарь на нейтралку. Был готов к тому, что боги завалят меня угрозами, но похоже они прониклись попыткой баклажана вернуть статую Горыныча. Смирились с вынужденной мерой. Вот мне любопытно, крот предвидел, что все случится именно так. Благодаря вторжению баклажана, боги слова не сказали, а я получил уникальный фиолетовый макр. Если это простое стечение обстоятельств, то очень-очень удачное для меня стечение. Инженер отправил обратно, хотя тот и порывался помогать мне дальше. Только выспросил, где можно раздобыть мотоцикл. Гамлет проводил его до моста, убедившись, что на раптов он на обратном пути не нарвется. Когда черный вернулся, мы отправились дальше вглубь города. «Кротовский, куда мы теперь?» – спросил Гамлет. Инженер подсказал, где разжиться байком, как у него. «А нам нужен байк, к сожалению. В нашей компании я по-прежнему самый медленный». Минут через 20 я перешагнул через разбитую витрину мотосалона. Байки успели покрыться пылью, но в остальном они в идеальном состоянии. Ноль пробега, как говорится, прямо из салона. «Кротовский, мне нравится вот этот». Птич сразу выбрал самый пафосный байк. «С таким зверем все бабы наши». «Уймись, зверь, хотя, мне нравится твой выбор. Действительно крутой мотоцикл. К сожалению, от пафосного байка пришлось отказаться. Он не только выглядит вызывающе, он еще и рычит на всю округу. Пришлось брать модель поскромнее и потише. Нормуль, зато бензина не так много жрет. Выношу окончательный вердикт и выкатываюсь из салона. Едем к храму. Местной луне пора возвращать естественный синий цвет». Глава 18. Припарковал новый байк возле высотного здания в трех кварталах от другого храма. «Куда ты, Кротовский?» Гамлет летел, пока я ехал, а как только остановился, сразу приземлился на мое плечо. «Хочу подняться на крышу этой свечки. Тут этажей 40, ну 35, а лифт не работает». «Вот и хорошо, что 35. Мне нужен хороший обзор». Высаживать дверь не пришлось, электронный замок обесточен. Сориентировавшись, вышел к лестнице и начал монотонный подъем. Нер бежит немного впереди. Гамлет, как большой нелюбитель полетов в замкнутых пространствах, продолжает сидеть на моем плече. «Кротовский», в голосе черного недовольства. «Потерпи, Гамма, ты мог и с улицы залететь на крышу, не обязательно с нами подниматься». «Потерплю, я не об этом». «Слушаю». «Я понимаю, серый, у него кроме инстинктов мало что держится в черепе». «Ты о чем вообще?» «О том, что ты не попытался взять баклажана живьем. Мы могли его допросить». «Гамма, ты же понимаешь, на вежливо заданные вопросы он бы не стал отвечать». «Значит, задали бы вопросы невежливо». «Ты имеешь в виду пытки?» «А хоть бы и пытки», — вскинулся черный. «Баклажан, враг, как говорится, по законам военного времени. А вот пытать кого бы то ни было в храме, я точно не рискну. Любое действие, совершенное в храме, может стать обрядовым действием. Мне даже думать страшно, какого бога мы притащим в этот мир, совершая ритуал с пытками. Но мы могли вытащить его из храма. Его умение откатывать время за пределами храма сразу разблокируется. Не вижу смысла так рисковать. У нас есть стрелка, указывающая направление. Белкину мы и так найдем рано или поздно. А когда найдем Белкину, получим и ответы безо всяких пыток. С крыши высотки открылся отличный вид на город. Моя карта дополнилась большим количеством уточнений и дополнений. Самого храма отсюда не видно, он закрыт более высокими зданиями, но так даже лучше. Можно не опасаться всевидящего ока Горыныча Саурона. «Боюсь, мы слишком далеко от роя раптов», — сказал Нер, глядя с крыши на город. «Не так уж далеко. Рой не стоит на месте, а шляется вокруг храма. Рано или поздно появится». Я оказался прав. Довольно скоро рой сильных раптов показался. Вернее, сначала в небе показались три больших куродактиля. А заметив нас, погнали в нашу сторону весь рой. «Черт, нас спалили, курицы глазастые», — ругнулся черный. «Если б не куродактили, у нас бы вообще проблем с раптами не было». Вскидываю карабин, свожу прицельные планки, навожусь на уязвимые точки. Чтоб сбить одного летуна, понадобилось больше 10 выстрелов. Крепкий бройлер нынче пошел. Выбивать остальных времени не осталось, куродактили уже на подлете. Пришлось отступать с крыши в здание, захлопнув за собой чердачную дверь. А куродактили, поняв, что противник сбежал, начали громко вопить, призывая подмогу. «Кротовский, собащеры уже бегут к зданию, сбежать не успеем», — докладывает Гамлет. «Человекоподобные умеют открывать двери», — напомнил Нер. «Ничего, здание большое. Нас тут еще найти надо». Здание спроектировано как бизнес-центр. Тут и офисы, и конференц-залы, и рестораны с барами. Есть где спрятаться. Сбегаем вниз на несколько этажей. На этом уровне, похоже, располагались какие-то бутики-магазинчики. Множество отдельных помещений снаружи застекленных, зато внутри заставленных стеллажами и вешалками со шмотьем. Если прятаться, то почему бы и не здесь? Кротовский, не желаешь прихватить для плазмы кружевное бельишко? Лично мне нравится черное. Гамлет приземлился на голову манекена и попытался сунуть длинный клюв пластмассовой девушке под лифчик. Примолкни, негромко буркнул волк, у раптов хороший слух. Я убрал помощников в инвентарь и спрятался недалеко от витрины с духами и одеколонами. Надеюсь, запах парфюма собьет их со следа. Надеялся зря, собачьи безошибочно рванули к вешалкам, за которыми я заныкался. Ведь только что отмахали 30 этажей вверх по ступенькам, хоть бы запыхались немного. Пришлось переходить к плану Б и открывать пальбу, а затем выхватывать клинок. Как там говорил орк, если тебе пришлось доставать клинок, значит тебя крепко прижали, но я не считаю, что меня прижали. Опрокинул на одного собачьего стеллаж с обувью, а второму рубанул по шее. Затем рассадил высокое окно и выпрыгнул из здания. Собачьи разочарованно взвыли. Вот так вот. Почти как сказочный колобок. От куродоктилей ушел и от собачьеров ушел. Насчет куродоктилей поторопился. Они кружили над высоткой, и как только выпрыгнул, погнались за мной. Летают они намного быстрее меня, но я далеко лететь и не собирался. Спикировал к соседнему зданию и, снова сменив оружие, выстрелил перед собой, рассадив еще одно окно, а затем влетел в открывшийся проем. В азарте погони один из куродоктилей сунулся было за мной и поплатился. Я отбежал в угол комнаты, пока тот протискивался через оконную раму, выпустил в него десяток зарядов. Последний третий куродоктиль проявил осторожность и улетел. А жаль, завалить бы еще его, тогда я получу нераздельное господство в воздухе и просто перестреляю остальной рой с безопасной высоты. Подхожу к разбитому окну и выглядываю, но нет, оставшийся куродоктиль пропал из поля зрения. Видимо, взлетел над зданием. А ждать, когда он покажется, я тоже не могу. Наземная погоня скоро тоже будет здесь. Спуститься на 30 этажей вниз для них не труднее, чем подняться. Вижу, что мой новый байк стоит на дороге целый и невредимый там, где я его и оставил. А что, мне до него один планирующий прыжок, и через считанные секунды я снова на колесах. Отхожу на 3 шага, делаю короткий разбег и снова отправляюсь в короткий нисходящий полет. Приземляюсь прямо в седло, завожу мотор и даю по газам вовремя. Первые собачьи уже выбегают из высотки. Что-то в последнее время мне часто приходится драпать. Противник пошел уж очень неудобный. По земле бегут собачьи, по небу летит голосящий на всю округу куродоктиль. А я гоню по тротуару, объезжая урны и сшибая легкие столики летних кафе. Но ехать по шоссе вариант еще хуже. Шоссе забито машинами. Я не достаю Нера и Гамлета, в этом нет необходимости. Я собираюсь повторить уже проделанный раньше маневр, доехать до реки и спрыгнуть в воду. Байк потонет, конечно, зато рапты за мной не полезут, а потому из воды я спокойно разберусь с последним куродоктилем. План полетел к черту у ближайшего перекрестка. Из-за угла дома на меня выскочил непонятно откуда взявшийся собачьер. Видимо, не зря летун орал, как сирена, привлек внимание одиночной особи. Сманеврировать не успел и столкнулся, вернее, байк столкнулся с собачьером, а я по инерции полетел дальше, на автомате подключив функцию полета. Пролетев с десяток метров и немного набрав высоту, я приземлился на крыше пристроя летнего кафе. Наземная погоня неистовствует, но достать не может. На них пока можно не обращать внимания, главное, что куродоктиль летит достаточно высоко, где-то на уровне 10 этажа. Увидев, что я больше не убегаю, он решил перейти из разведывательного режима в истребительный и пошел на снижение. Надеюсь, времени хватит. К сожалению, у меня нет зенитки, вся надежда на карабин. Выстреливаю заряды очередью в одну и ту же точку. Заклятие огня прожгли оперение, кости поджаривают мясо. На 10-м выстреле, когда летающий рапт уже начал гасить скорость и выставил когти, прицеливаясь схватить меня, из его груди повалил черный дым, как из подбитого мессершмитта. Я едва успел включить полет и перескочить на подоконник. Куродоктиль рухнул, развалив крышу пристроя. Ну что, ребята, я сегодня вместо Карлсона, который живет на крыше, но иногда выходит похулиганить. Рой беснуется подо мной, а я спокойно и без спешки отстреливаю одного за другим. Увы, скорострельность у меня невысокая, Всего один выстрел в секунду, но долго ждать не придется, очередь дойдет до каждого. Уж не знаю, умышленно Горыныч не вложил в этих тварей инстинкт самохранения или забыл, но сбежать ни один не попытался. Полегли все, когда успокоился последний, спустился с подоконника на грешную землю. Утомили меня собаки юрского периода. Выпустил Нера и Гамлета, чтобы помогли извлечь мокры. Птич, как всегда, попытался качать права. Пусть серый в требухе копается, я для мясницких работ не приспособлен. Гамма, у тебя когти тверже алмаза, смотаешься и добудешь мокры с тех двух куродоктелей недалеко от высотки. И как я их потащу? У меня карманов нет. В клюве, подсказал Нер, хотя бы помолчишь немного. Гамлет изобразил обиженного, но улетел, а вернувшись, выронил из клюва два крупных черных мокра. Хороший улов, подвожу итог мясницкой работы, пока Гамма летал, мы с волком успели извлечь все остальные мокры, теперь можно идти в храм. Кротовский, лучше ехать, чем идти. Сомневаюсь, что байк на ходу после лобового столкновения. Напрасно я сомневался в байке, он отделался помятым крылом и разбитой фарой. Черный прав, ехать лучше, в моем случае лучше, чем даже лететь, быстрее получится. Храм встретил меня полным молчанием. Даже статуя Горыныча не пыталась меня прессовать, пока я тащил ее с алтаря. Я, конечно, ждал, что божественный чат оживет, что боги хотя бы выскажут одобрение моим усилиям, но нет так нет. В конце концов не для себя стараюсь, а для людей умирающего мира. Достал черный макр и провел обряд по переводу алтаря в статус нейтралитета. А когда направился к выходу и толкнул дверь, чтобы выйти, боги все же решили меня наградить. Черт их знает, может, на вшивость проверяли. Не назвавшийся бог наградил вас очками веры. Бог, сохранивший инкогнито, наградил вас очками веры. Бог, не назвавший имени, вышел наружу и довольно улыбнулся. Я бы так все сделал, но с наградой всяко приятней. Ну сколько насыпали? Нетерпеливо спросил Гамлет. А сам считать не умеешь? Хмыкнул волк, намекая, что доступ к интерфейсу у моих помощников тоже имеется. Мне будет приятней, если Кротовский сам скажет. Не переживай, Гамма, усмехаюсь, вы с Ныром получите по шестому уровню. Дали как в прошлый раз. Вот именно это я и хотел услышать. Получив шестой уровень, Гамлет не мог сдержать радостного возбуждения. Я крут? Нет, скажите, что я крут, меня теперь горные орлы будут трусливо облетать за километра. Серый-то серый, вы только посмотрите, его теперь запрягать можно. Гамма, успокойся, я не Иван-царевич, чтоб ездить на сером волке. Дело к ночи, нам надо присматривать место для ночевки. А в метро разве не поедем? Расстроился черный. Мы не можем каждый раз возвращаться в метро, иначе далеко не уйдем. Не забывай, нам надо Белкину вытаскивать. Ныр нашел хорошее место для ночлега на подземной парковке одного из деловых центров. Сухо, тихо и много путей для отхода. Я дождался полуночи и перенесся в обычный мир, чтобы завалиться спать. Утро встретило хлопотами. Оказалось, Ева назначила парламентские слушания до обеда. Поэтому сразу после завтрака отправились в здание законодательного собрания. Я решил выступать сам. Сначала продемонстрировал парламентариям наш МВМ и немного рассказал о принципах его работы. На технических описаниях зал слегка заскучал, и я, скомкав вводную часть, перешел к рассказу о подходах, которые мы использовали для аудита промышленной группы Моргера. Зал заскучал еще больше. Но когда я начал расписывать выявленные махинации с бухгалтерским учетом, сонливость с парламентариев сдуло, стали слушать, затаив дыхание. Детальные подробности приемов, как спрятать прибыль и не платить налоги, вызвали неподдельный интерес. Под конец повествования меня засыпали вопросами. Пришлось отвечать подробно и снова возвращаться к техническим деталям, про которые поначалу парламентарии слушать не хотели. Так за какой период, граф, эта машина все посчитала? За последние 3 года. Да, вы не ослышались, всю приходно-расходную документацию кустовских заводов Моргера. Возбужденные люди начали выкрикивать с мест. Вот это да, ничего себе машинка, она ж способна заменить целый штат счетоводов. Сколько стоит эта машина? Перекрикивая остальных, огласил свой вопрос представитель из ложи владетелей. Мало того, что обсуждение пошло не по регламенту, к разговору о цене я просто-напросто не готов. К сожалению, это прототип. МВМ еще не начал производиться серийно, пытаюсь выкрутиться, цена будет известна позже. Ну хоть намекните, граф, 5000, 10, а как, не слабую цену ребята ломит. Ну не 5, конечно, начинаю аккуратно простраивать ценовой диапазон, но уж и не 10, а сколько, 7, покупаю за 7 ваш прототип. Ага, быстрый какой, за прототип даю 10, 12 даю, была не была, такая машинка себя за год окупит. Господа, господа, тише. По окончанию прений подойдите к моей помощнице Анне Смородинцевой. Она запишет вас в очередь на приобретение МВМа. Давайте вернемся к теме обсуждения. А чего размусоливать? Этот моргер годами плакался, как в убыток работает. Рассказывал, что заводы держит только потому, что не хочет людей на улицу выкидывать, брехун британский. Пусть платит, гад. И вообще, надо принять закон на ежегодном обязательном аудите, не только заводчиков, торговцы тоже прибыль скрывают. Одного аудита недостаточно. Мы должны принять закон на правилах бухгалтерского учета. Предложения посыпались как из рога изобилия, и я уступил трибуну Еве. Теперь она лучше меня справится. А вообще, конечно, не ожидал, что вычислительная машина произведет такой фурор, и напрасно не ожидал, вот он источник доходов. Мы можем довольно быстро поставить производство МВМов на поток и наполнить совершенно пустой рынок. Фактически, это деньги, которые нужно просто поднять с земли. Посчитав, что дальше законодатели обойдутся и без меня, покинул зал заседания и тут же в коридоре наткнулся на Милу Хоромникову. Кто бы сомневался, она на запах денег первая примчалась. Кротовский: Мила, обещаю, ты первая получишь вычислительную машину, как только мы запустим. Кротовский: Мила надула губки, неужели ты думаешь, что я могу прийти к тебе только тогда, когда мне от тебя что-то нужно? Нет, что ты. Вот именно, Кротовский, мы же с тобой друзья. Смею добавить, мы даже больше, чем друзья. Мила, извини. Ну вот, я пришла к тебе с доброй вестью. Папенька передает тебе большой привет. Спасибо. Очень большой привет. Кротовский и вместе с ним 2 миллиона беспроцентной ссуды. Как ты и просил, папенька очень дорожит дружбой с тобой, хоть ты этого и не заслуживаешь. Огромное спасибо. Это очень своевременно. Даже не знаю, как благодарить Петра Ильича. А еще папенька интересуется, когда ты собираешься налаживать выпуск вычислительных машин на своей питерской фабрике. Кротовский, ты ведь не хочешь, чтобы поползли слухи. Какие слухи, Мила? Что ты запустил высокотехнологичное производство за пределами России. Такие слухи могут дойти до графа Орлова, а может и до самого императора. Мила, черт, откуда у тебя при такой милой внешности такая крокодилья хватка? О тебе забочусь. Вообще-то Мила права. Глупо ограничиваться одним только рынком Кустовской республики. Конкуренты не дремлют. Технологию производства МВМа рано или поздно скопируют. Уж лучше поделиться с царем, но гарантированно получить российский рынок. Ты права, можешь сообщить папеньке, что производство вычислительных машин наладим в Питере, как только обкатаем технологию здесь в Кустовом. Пусть готовит производственные мощности. Умница, Кротовский, похвалила Мила, вот это совсем другой разговор. Ну что ж, вопрос с деньгами начинает решаться. Купчина отвалил мне 2 ляма, плюс намечается новый проект, сулящий прибыли, сопоставимые с прибылями от продажи мобилетов, успеть бы только все в кармане. Зазвонил мобильник. Слушаю. Граф, это кнышский каханат пошел в атаку. Глава 19. Где они атакуют? Тот самый холм, который вы вчера отбили. Так, успокойтесь, владетель. Объясните толком, какими силами они пошли в атаку. Взвод пехоты идет под прикрытием 2 броневиков. Послушайте, навряд ли это полномасштабное наступление. Скорее разведка боем. Вам прислали тульские карабины? Прислали. Казаки как раз заняли позиции на холме. Тогда не паникуйте. Каханатцы получат по зубам. Я понял, граф. Отключаю мобилу и достаю Нерсгамлетом. Парни, смотайтесь до Кнышского. Скорее всего, там пока не намечается ничего серьезного, но если что, поддержите оборону. Легко, самоуверенно заверяет Гамлет, мы с Серым покажем, кто царь на горе. Я в вас не сомневаюсь, но чтоб к полуночи были здесь, без вас мне в другом мире не справиться. Когда духи-помощники умчались, мобила снова зазвонила. Я думал, Кнышский опять истерит, но это оказался Кеша. Сергей Николаевич, я что-то никак не могу дозвониться до Аннушки, пожаловался он. Анюту сейчас осадили покупатели МВМов. Видимо, пока занято. А мы уже продаем МВМы, получается так. Кеша, немедленно запускай производство, деньгами обеспечим. Ну хорошо, тут и Вероника Кондратьевна про них спрашивала. Хочет получить МВМы для учебных классов. Для классов? Ну да, вы с ней сами поговорите, она лучше объяснит. Поговорю. Ты по этому поводу звонишь? Нет. Сергей Николаевич, Мне тут пришла идея для обороны. Так, что придумал? Особые бомбы, которые срабатывают, если на них наступить или наехать. Такие бомбы, Кеша, называются мины. Как? Мины. А, понял. Так что, они нам нужны? Нужны еще вчера. Ты технологию продумал? Продумал. Там не очень сложно, только макры понадобятся. Обеспечу и макрами, и материалами, и деньгами. Вот что, Кеша, я прямо сейчас к тебе приеду. Дело срочное. Посетить магическую академию у меня было в ближайших планах. Теперь появился и весомый повод. Подъехав к зданию бывшей школы, паркуюсь у главного входа, где меня уже поджидает баба Нюка. Здравствуй, граф. Неужто решил удостоить личным присутствием? Закрутился, Вероника Кондратьевна. Нужно было раньше приехать. Оправдываться ни к чему. Знаю, как ты занят. Ну что, сразу вести тебя в Кешин цех или сначала показать классы? Давайте, посмотрим классы. Я помню еще по питерскому магучу, что магические училища мало похожи на обычные школы с учениками, сидящими за партами. Это скорее именно правтех училища с упором на практическое освоение специальности. В кустовском филиале баба Нюка пошла по тому же пути. В сущности, кустовский магуч – это такая производственная мануфактура, где подмастерья перенимают навыки мастерства, начиная с освоения простых работ, а затем переходя к более сложным. Вероника Кондратьевна, Кеша говорил, что вы хотите получить вычислительные машины для учебы. Немного не так, граф. Мы хотим сами изготавливать такие машины на базе учебных классов. Пусть не такие сложные, зато и не такие дорогие. Идея хорошая. А как вы хотите их использовать? Во-первых, у нас трудности с книжной литературой. Достать учебники – большая проблема. У нас тут до смешного доходит. По некоторым предметам один учебник на все училища. Понимаю. Если скопировать книгу в МВМ, ее смогут читать многие. И не только это, граф. Есть идея создавать на МВМах обучающие игры. Внутренне соглашаюсь. Идея в точку. Идея – огонь. Подозреваю, идею про игры подкинул зеленомордый. А раз так, идею надо поддерживать. Вообще-то для игр нужны как раз мощные машины. Но вы правы, начинать лучше с малого. Я даже смогу предложить идеи для игр, не требующих больших мощностей вроде Тетриса. Про Тетрису не слыхала, неважно. Одним словом, начинание считаю важным и несомненно поддержу. Сделайте запрос на все необходимые, Анюта выделит средства. Приятно с тобой работать, граф. Не откладываешь в долгий ящик. На хорошее дело деньги жалеть не полезно. Ну что, теперь идем в Кешин цех? Идем. Скажи мне, граф, наша Маргуша найдется? Конечно найдется, можете не сомневаться. Я в тебе и не сомневаюсь, баба Нюка поджала губы. Мне из Белкова звонили. И что говорят в Белково? Среди людей зреет недовольство. Расползается слух, что владетельница к ним уже не вернется. Да, это плохо. И очень похоже, что кто-то умышленно распространяет такие слухи. Белково наш важнейший союзник. Врагу крайне выгодно раскачать внутренний протест. Спасибо, что предупредили. Баба Нюка довела меня до Кишиного цеха и, сославшись на дела, ушла. Ну а я остался и цехом впечатлился. Двухэтажный пристрой у здания училища загружен уже процентов на 70. Этот Кеша скоро выйдет на производственные мощности, сопоставимые с моей питерской фабрикой. Основные площади, конечно, заняты под обработку макров. Навскидку я насчитал под 200 рабочих верстаков. А к тому еще у Кеши вовсю работает станочный парк. И столярка, и слесарка, и токарка для нашего захолустья. Я бы сказал, технологическая оснастка на высоте. Кеша, а где мы возьмем нужное количество взрывчатки? С этим трудностей не возникнет, убежденно отвечает Кеша. Хозяин кожевенной фабрики распродает химикаты. У него на складах много скопилось. Остальное докупим тоже в кустовом. Я узнавал, здесь все можно достать. Хорошо, но помещение нужно отдельное. По поводу помещения, Кеша хитро улыбнулся, как раз та самая кожевенная фабрика пустует, если вы не собираетесь ее сносить. Вообще-то собираюсь, но ты прав, Кеша. Снос фабрики немного отложим. Средств на демонтаж пока нет. Усмехаюсь, средства перенаправим на изготовление взрывчатки. А если начнут задавать неудобные вопросы, скажем, что здание хоть и старое, но очень крепкое, что его проще взорвать, чем ломать по кирпичику. То есть будем отвечать, что взрывчатка как раз и нужна для сноса. Именно. А ты свяжись с Евой. У нее на стройке работает немало специалистов с фабрики. Наверняка найдутся люди, умеющие обращаться с химикатами. Она у нас как-никак министр социальной защиты. В ее интересах обеспечить специалистов высококвалифицированным трудом. В резиденцию вернулся в хорошем настроении. Вот так между делом у меня появился свой химпром. И надо будет обязательно дать ему развитие. Без химической промышленности в наше время ни о каком экономическом суверенитете говорить не приходится. Но, что не менее важно, а может даже и важнее, с подачи бабы Нюки мы заложим основы IT-индустрии. Начнем с простейших обучающих программ и игр. Главное дать начальный толчок. Отрасль перспективная. В кабинет заглянула Анюта. «Сережка, там к тебе опять английская делегация приглашать?» «А, зашевелились завичего уж там». Делегация заявилась представительная. В компании английских промышленников сам Чарли Спайдер лично пожаловал. «Мое почтение, мистер Кротовский. Свое показное почтение, Чарли, можешь оставить при себе. Оно вовсе не показное, мистер Кротовский. Я впечатлен. Ваша счетная машина произвела фурор. А я предупреждал тебя, Чарли, что скрывать прибыль не выйдет. Теперь я согласен. С такой машиной не скроешь, когда мы сможем их получить. Что значит получить? Здесь не резиденция Санта-Клауса. МВМы стоят денег. Неувязочка, мистер Кротовский. Парламент принял закон о новых правилах ведения учета. А вы, как правитель, обязаны обеспечить субъектов хозяйственной деятельности всем необходимым. В противном случае нам придется вести учет по старинке. И доверять вашей машине мы также не сможем. Да с чего бы? Один из столпов научного познания, мистер Кротовский, гласит, что результаты эксперимента можно считать достоверными только в том случае, если повторный эксперимент даст такой же результат. Чарли, не путай аудит с экспериментом. Расчеты верны, и ты можешь проверить эти расчеты любым доступным способом, хоть умножением в столбик, хоть на пальцах. А сколько времени ты потратишь на перерасчет, не моя проблема. И опять неувязочка, мистер Кротовский. Мы не примем результаты аудита, пока расчеты не будут подтверждены независимым аудитором. А вы, лицо заинтересованное. Вот что, Чарли, у себя на родине можешь жаловаться в суды и не принимать решения парламента. А здесь либо платишь, либо следующим участком, где я начну обустраивать набережную, станет канал заводов Моргера. Вы все тут воду с реки берете. Не хотите платить, останетесь без воды. А вот это вряд ли, мистер Кротовский, не успеете вы воду перекрыть. Маска дружелюбия начала сползать с его лица. Мы собираем бронированный кулак на южной границе. Кнышского снесут менее чем за сутки, а затем войска войдут в город и не надейтесь на союзников. Вы ведь думаете, мистер Кротовский, что Белкова встанет на вашу сторону? Это опасное заблуждение. Старая песня, Чарли. Сколько раз ты мне угрожал? Лично я сбился со счета. Ваше везение не будет бесконечным, мистер Кротовский. Я даю вам последний шанс договориться. Мне безразлично, кто будет правителем Кустовской республики. Главное, чтобы этот правитель мне не мешал. Не в мою смену, Чарли. Тогда ваша смена скоро закончится. Всего доброго, мистер Кротовский. Как только англичане чопорно отвалили из кабинета, после них сразу зашли Анюта с дедой. Сережка, чего им опять надо? Как обычно, им надо все и на халяву. Матвей Филиппович, вы как раз вовремя. Хочу, чтоб вы организовали охрану училища и особенно кишиного цеха, усиленную охрану, пусть там до зубов вооруженный взвод казаков дежурит круглосуточно, да, и бывшую кожевенную фабрику тоже надо взять под охрану, но не явно. Поставьте сигналки и отряд быстрого реагирования неподалеку. Сделаем, Сергей Николаевич, я как раз к вам по поводу охраны. Вернее, по поводу наших охранных сигнализаций. На сигналках уж точно экономить не будем. Хоть все кусты ими завесьте как гирляндами, если это чем-то поможет. Я немного про другое, вежливо возражает деда. Есть предложение совместить сигнальные системы с минными полями. ХМ, а что это даст? Понимаете, Сергей Николаевич, если враг прям на мину не наступит, даже если рядом в одном шаге пройдет, мина не сработает, так и будет лежать, а если мы сигнализацию там установим, подорвутся как миленькие. А что, дельная мысль. Анюта, выгребай все сигналки и отправляй Кеше, у него как раз скоро будут первые мины. Первые образцы уже есть. Матвей Филиппович достал из кармана жестянку, размером с табакерку, это противопехотная, начинена гвоздями, разлет приличный, деда она не рванет, запереживала Анюта, не рванет, из нее макар вынули, если в огонь ее бросать не будете, не рванет, деда, убери ее с глаз, меня эта бомба почему-то пугает, попросила она, виноват, не надо было ее с собой тащить, не убирайте, Матвей Филиппович, давайте-ка ее сюда, вы подкинули отличную идею с огнем, Сережка, ты хочешь развалить свою резиденцию? Разумеется, нет. Англичане сегодня фактически уже в открытую объявили мне войну. Сделаем ответный жест. Ты решил взорвать Чарли Спайдера? Не вижу смысла. Убьем одного, пришлют другого. Я попрошу Гамлета скинуть эту мину в трубу заводской печи. Если мина упадет в дымоход, как думаете, хорошо рванет? Можете не сомневаться, если Гамлет уронит мину в трубу, чинить такую печь будет бесполезно. Кто Гамлета зовет? С опереточным пафосом вопросил Птич, влетая в кабинет через окно. Да, и откройте дверь, убогому серый там мнется перед входом. Я сейчас. Анюта хотела выбежать из кабинета, но Нер прошел сам в открывшуюся дверь. Меня охрана запустила, пояснил он. Рассказывайте, ребята, как обстановка у Кнышского. Когда я туда прилетел, начал Гамлет, но осекся. Серый, вот не надо на меня так коситься, ну реально я первый прилетел. Да первый-первый, я ж не спорю, Нер закатил глаза, похоже, Гамлет его изрядно достал. Вот я и говорю, когда я туда прилетел, никакой атаки уже не было, только два подбитых броневика. Ну, как я и подозревал, разведка боем, киваю удовлетворенно, броневики как подбили, известно, как там казаки в засаде сидели, дали залп из карабинов, дырок в броне наделали, и все на этом. Каханадцы бросили броневики и сбежали. Ну что ж, такое развитие событий меня вполне устраивает. Надеюсь, Чарли Спайдер блефовал, когда рассказывал про бронированный кулак, способный за сутки дойти до кустового. Вообще-то не блефовал, не согласился Гамлет, я потом сделал облет вражеских позиций. Посмотри карту, я внес уточнение. Открываю карту в интерфейсе. Гамлет прав, техники они нагнали очень много. Если все эти броневики пойдут в атаку, не факт, что минные поля их остановит. Впечатлился, спросил меня Гамлет. Почти дайкоты, у них несколько сотен броневиков. Я даже близко не подозревал, что заводы Моргара наштамповали так много. Там не все с заводов Моргара, сообщил Гамлет. Часть техники пригнали издалека. Почему ты так решил? Там рембазу развернули. Движки капиталит. Навряд ли броневику понадобится капитальный ремонт, если он проехал чуть больше 100 километров. Да, ты прав. Англичане серьезно готовятся. Действительно бронированный кулак. Матвей Филиппович, поднимайте все казачества под ружье. Объявляю военное положение. Теперь начало полномасштабных военных действий. Вопрос считанных дней, а может и часов. А мину? Что мину? Мину в дымоход будем бросать? Обязательно. Сойдет вместо залпа «Авроры». Глава 20. Когда в полночь переместился в другой мир, очутился в тишине и в темноте. Ну да это же подземная парковка. Специально выбрал ее для ночлега. Здесь кто-то есть, насторожился Нер. Рапт, человек, я схожу. Не надо, Нер. Если этот человек не из метро, ты его напугаешь. Вот именно, черный тут же воспользовался поводом потроллить волка, вымахал до размеров лося, а ума, Гамма, помолчи. Ты сам по размерам скоро страуса перегонишь. Угу, фыркнул волк, если он еще и по уму перегонит страуса. Нер, пытаюсь пристыдить серого, и ты туда же. Достаю из инвентаря карабин и иду туда, где радар отметил зеленую точку. У меня ночное зрение прокачано, мне фонарь не нужен, в отличие от незваного гостя. Дожидаюсь, когда человек подойдет ближе. Попрошу не делать резких движений. Положи фонарь на пол и подними руки. Кротовский, это я, плазма. Мне остается только мысленно выругаться. Совсем забыл про камеры, развешанные по всему городу. Она просилась со мной, а я ее с собой не взял и вроде бы доходчиво объяснил, что она мне будет скорее помехой, чем подмогой. Зачем ты пошла за мной? Кротовский, не надо так со мной говорить. Судя по голосу, мой жесткий вопрос ее обидел. Извини, я уйду, не надо было идти за тобой. Она развернулась и послушно пошла обратно. Ну вот что мне с ней делать, умеют женщины повернуть так, что мужик сам начинает чувствовать себя виноватым. Плазма, подожди, я просто не ожидал. Она вернулась и подошла ко мне вплотную. Кротовский, тебе когда-нибудь говорили, что ты скотина бесчувственная? Говорили, отвечаю серьезно, как раз та девушка, которую я ищу в вашем. Она не дала мне договорить, обхватила руками шею и поцеловала. Ну а я понимаю, что либо уж отталкивать, что обидит ее окончательно, либо отвечать взаимностью, поэтому я ответил взаимностью. «Жестковато на бетоне», — сказала плазма через некоторое время, «зато никакой тесноты. Вон сколько места, даже эхо гуляет». «Эхо, будь здоров», — раздался голос Нера откуда-то из-за бетонной колонны. «Вы там закончили?» «Закончили», — отвечаю с усмешкой. «Гамма, ты тоже можешь подойти. Хватит изображать чучело на капоте». «Подглядывал, что ли?» — спросил Волк с неодобрением. «Ничего я не подглядывал», — оскорбился Гамлет. «Хочу чаю», — сказала плазма. «Я бы тоже от горячего не отказался, но воду кипятить ни на чем. Это не проблема, я же плазма». Она подвесила фонарик на стенке, создав над нашими головами пятно желтого света. Потом налила из пластиковой бутылки воды в походный котелок и быстро довела до кипения каким-то бытовым огненным заклинанием. «Ничего не скажешь», — умело создала атмосферу уюта на ровном месте. Нер с Гамлетом от чая отказались, они ничего горячего в принципе в пищу не употребляют, но с удовольствием уселись под фонариком в освещенный круг. «Кротовский, не сердись на меня», — сказала плазма, — «я бы за тобой не пошла, но после того, как ты побывал во втором храме, синие пятна на луне заметно увеличились. Наш инженер дал мне с собой передатчик. Теперь начинаю понимать. Местные видят во мне надежду на спасение их мира. Поэтому отправили за мной связного. Они думают, если мне понадобится помощь, то пришлют кавалерию. Умно я бы поступил так же, и хотя шевелится червячок уязвленного самолюбия, что плазма за мной не сама побежала, что ее выбрали как наиболее подходящего кандидата, должен признать, что так даже лучше. Плазма, в таком случае ты не будешь рисковать, не будешь лезть вперед меня и вообще должна меня слушаться. Потеря единственного связанного с передатчиком не входит в планы вашего инженера, так? Все так, Кротовский. Я буду тебя слушаться и постараюсь быть тебе полезной. Я хорошо знаю город, это может пригодиться. А теперь спать, гашу фонарь. Гаси, Кротовский. Я, можешь привалиться на Нера, возле него не замерзнешь. И на меня, тут же влез Гамлет. Что на тебя? Плазма усмехнулась. Тоже привалиться? Я накрою тебя моим черным крылом, в манере чтеца-декламатора, пообещал Гамлет. Не уж, спасибо. Я к Кротовскому привалюсь. Я о другом хотела спросить, вернее, инженер просил узнать. Спрашивай, плазма, пока я не уснул. А если к храму опять придет тот синий человек, он не сможет активировать алтарь. Я провел особый обряд. А понятно. На следующее утро плазма уселась на байк позади меня. Гамлет многозначительно косился, подразумевая, видимо, что на том крутом ревущем звере, который приглянулся ему в салоне, катать плазму было бы круче. Чет, походу, у моего птича серьезный пунктик на девушках. Начинаю сомневаться, что мой дух-помощник всегда был птицей. Его ж не клинит на голубках, синичках и лебедушках. Нравится ему именно женщины человеческого роду племени. Я велел Гамлету выше здания не подниматься, чтобы не попадался на глаза высоколетящим куродактилем. У нас есть радар, этого достаточно, чтобы первыми засекать противника. Только покатушки на байке с девушкой на заднем сидении продлились недолго. Через 10 минут пришлось остановиться. Плазма, рапты всегда передвигаются стаями, роями, как вы называете. Всегда, Кротовский. Что-то случилось. Случилось. Либо мы нарвались на неправильных раптов, либо Горыныч сменил тактику. Судя по показаниям радара, рапты рассредоточены, причем довольно равномерно и на большой площади. С таким я не сталкивалась. Только гигантские рапты держатся особняком. Ну, эти, на наше счастье, не гигантские. Четвертый, шестой уровни. Пришлось искать укрытие, чтобы спрятать байк, а после идти пешочком на разведку. На крышу высотного дома решил на этот раз не забираться, у противника тоже имеется разведка воздушная. В том, что куродактили очень хорошо и далеко видит, мы успели убедиться. Пункт наблюдения установил в пентхаусе. Не крыша, но обзор отличный. А главное, окна пентхауса прозрачны только изнутри. Здесь можно не опасаться обнаружения. «Богато жили», — сообщил Гамлет, осмотревшись. «Теперь эти люди в лучшем случае живут в метро. Мы провели в пентхаусе больше 3 часов. По итогу наблюдений за противником я вынужден был констатировать, что Горыныч действительно сменил тактику. Видать, сильно ему не понравилось, как вчера я истребил сильный рой. Теперь рапты не сбиваются в стаи, а действуют относительно автономно. При этом, насколько я вынес из наблюдений, человекоподобные рапты выполняют функции координаторов. Они расположены в условной глубине позиции и при этом время от времени привлекают внимание других особей и направляют туда, где замечают что-то подозрительное. Одним словом, Горыныч ввел не только другие типы нестайного поведения, но и управленческую иерархию. «Что думаешь, Кротовский?» – спросила Плазма. «Думаю, что иметь дело с более организованным противником будет сложнее. Пойдемте, надо найти хорошую позицию для атаки. Что ты подразумеваешь под хорошей позицией? Я хочу снять главного координатора, вон тот здоровенный человекоподобный рапт, видишь, который на площади стоит. Он самый, я так понял, он у них вроде вожака». «Хорошая идея», — поддержал Гамлет. «Лишим войска противника управления, а без управления это будет не войско, а стадо». «Вот именно, только ты, Гамма, останешься в тылу». «Что значит «в тылу»?» — возмутился Черный. «Я, на минуточку, твой дух-хранитель, я по определению не могу оставаться в тылу. Гамма, как только ты взлетишь, тебя сразу засечет вон тот огромный куродактиль. Он, гад, специально летает так высоко, чтобы я не смог его подстрелить, так что в этот раз ты будешь охранять Плазму». «Извини, родной», — усмехнулся Нер, — «над городом бесполетная зона даже для таких мелких дронов, как ты. Очень смешно. Для снайперского выстрела выбрал четвертый этаж городской больницы. Отсюда отлично видна цель, а кроме того больничная территория имеет несколько выездов на разные городские улицы. Прятать Плазму в каком-то другом здании посчитал нецелесообразным, поскольку неизвестно, как все сложится и каким маршрутом придется отходить. Пусть лучше останется под боком. Гамлета, понятное дело, тоже ни в какой тыл не отправил, только велел не лезть поперек батьки. Единственное, использовал его суперкогти, чтоб прорезать аккуратное отверстие в стеклопакете. Когти у него покруче любого стеклореза. Кротовский, — возмущался Черный, — когда я водил его когтем по стеклу, полегче меня держи, а то перья повыдергаешь. Ну что поделать, Гамма, я же не могу использовать твои когти отдельно от тебя, когти у тебя несъемные. Мог бы скальпель взять в хирургическом, обойдемся. В итоге отверстие получилось кривоватое, но зато не пришлось открывать окно. Стрелять через небольшое отверстие — меньше рисков спалиться. Нашел в прицеле крупную костяную башку ходячего командного центра. Свел планки, придержал выдох и нажал на спуск. Голову рапта мотнуло, будто по ней долбанули булыжником. Но огненный заряд расплескался по черепу, опалив пол лица. Даже глаз ему выжгло, только пробития нет. Мощная кость выдержала. Треснула, судя по брызнувшей крови, но выдержала. Зараза, у него лобовая броня, как у танка. Торопливо жму на спусковой крючок, вот только чаще, чем один раз в секунду, мой карабин не стреляет. Я нашпиговал гада, превратив в пылающий факел, но клятый Вий успел указать на меня остальным. Вся шобла рванула в нашу сторону. «Тикать бы надо», — замечает Гамлет, — и я с ним полностью согласен, но высоко в небе показался силуэт гигантского куродактиля. «А вот с этим бойлером мы не справимся, и вряд ли на байке от него уйдем. Из здания нам лучше не высовываться. Горыныч, морда, засаду нам устроил. Выбиваю остатки стекла из рамы, теперь прятаться бессмысленно, и начинаю стрелять с высоты четвертого этажа. Им тут полкилометра до меня бежать. Даже при моей скорострельности добегут не все, далеко не все». Три выстрела, и собащерлёк, еще три выстрела, второй собащерлёк. Нет, так слишком медленно. А если ограничиться двумя выстрелами на рыло, не ляжет, но прыти поубавит. Теперь трачу по два заряда на одного рапта. Недобитки не выбывают из гонки, но в скорости теряют сильно. Только все равно много их, несколько десятков, и больничная ограда их не замедлила. Они ее просто свалили, как хлипкий плетень. Им осталось пробежать больничный двор, а это всего метров 200. Зато теперь с такого расстояния я попадаю в наиболее уязвимые точки. Астральный картограф отмечает их цветовыми пятнами. Бью по коленным суставам, иногда успеваю поймать в прицел желтоватый глаз. Это позволяет мне тратить только по одному выстрелу на особь. Я сильно сократил резвое поголовье, в больницу целыми и невредимыми прорвалось около 20 штук. Переходим в коридор. Слышу, как гулко грохочут их когтистые лапы по лестничному пролету, разрывая стерильную больничную тишину. Заранее навожу карабин, и как только показывается в коридоре пластинчатая туша, снова начинаю стрелять. Одного роняю на пол, второго, но они прут подобно лавине. Нер выходит вперед меня, немного пригибается на передних лапах и издает тяжелый низкочастотный рык, такой плотный рык, что от него начинает сыпаться с потолка штукатурка, а больничный коридор наполняется тяжелым гулом. Первый собащер, попытавшийся перекусить волка длинными почти крокодильями челюстями, щелкнул зубами в пустоту. Волк увернулся и вцепился ему в горло. Гамлет разрядил молнию куда-то вглубь коридора и коршуном кинулся на голову репта, располосовав не только толстую шкуру, но и с противным скрежетом саму черепную кость. Пошел лютый замес. Я стреляю, прижавшись боком к стене, чтобы исключить возможность попадания в своих. Мы рвем клятых раптов на лоскуты, но, теряя особь за особью, они продолжают наседать и отжимать нас вглубь коридора, оскальзываясь на кишках растерзанных сородичей. Сначала мне пришлось отправить в инвентарь Гамлета. Один из собачьеров изловчился влепить по нему длинным хвостом, едва не размазав по стене. Потом в инвентарь отправился израненный ныр. Я убрал карабин и достал рыбий скелет. К тому времени рапты вытеснили нас на лестничную клетку черного хода. И да, орк был прав. Как оружие последнего шанса этот клинок бесценен. Я выпускал из ящеров не литры, а целые бочки крови, мгновенно возвращая силу и залечивая самые страшные раны, с какими не протянул бы и нескольких секунд. Клинок-вампир — это вещь, но даже так я не справился бы, если бы плазма, стоящая за моей спиной, не устраивала раптом огненный ад. На лестнице стало жарче, чем в парилке. Плазма прожаривала их, как шашлык на раскаленных углях. Нам еще повезло, что мы отступали вниз по лестнице, потому что, чем выше по пролетам, тем жарче. Хладнокровные твари пропеклись до состояния куриных окорочков на гриле. Все, плазма, все, они все сдохли. Хватит жарить, у меня самого шкура скоро полопается. Плазма устало кивнула, стряхнула с кистей рук недосотворенное огненное заклятие и бессильно сползла спиной по стенке. Кротовский, мы отбились, несомненно отбились, пересохший язык едва ворочается в пересохшем рту, всех укокошили. В этот миг я почувствовал, как что-то невероятное тяжелое опустилось на крышу здания, будто гравитацией придавило, как в лифте, пошедшем вверх. Даже воздух потяжелел и сгустился. Что это, Кротовский? Думаю, тот гигантский куродактиль, не переживай, он сюда не проникнет. А затем последовал звук, словно экскаваторный ковш ударил в потолочное перекрытие, куски крошащегося бетона застучали по ступеням над нашими головами. Глава 21. Он уже проник, закричала плазма. «Бежим!» Мы сбежали до самого низа и рванули по коридору первого этажа, а за нами, ломая бетон словно тонкий гипсокартон, погнался огромный ящер размером со сказочного дракона, по пути разваливая капитальное здание. Выскочив наружу через окно, мы оказались возле пандуса приемного покоя, мотоцикл оставлен возле торца, до него бежать еще полсотни метров. Хорошо, что заранее осмотрел машину скорой помощи, завел ее и врубил сирену. Это помогло отвлечь Мегаропта. Пока он яростно кромсал машину, мы добрались до байка и стартанули по узкой прогулочной дорожке больничного городка. Напрасно я надеялся, что куродактиль потеряет нас из виду и отстанет. Он поднялся в воздух над больничными развалинами и погнался снова, очень быстро нас догоняя. Благодаря мобильности двухколесного транспорта мне удалось увернуться от ящера и свернуть за угол дома. Промахнувшийся куродактиль недовольно прокликотал и сделал вынужденный вираж, заново заходя на цель. Я понимаю, что на байке нам не оторваться и ни в каком здании не скрыться, что мы можем спастись либо в реке, либо под землей в канализации. Река слишком далеко, а вот канализация. Плазма, ору через плечо, где здесь спуск в канализацию? Люки на тротуарах вон там на углу есть. Бросаем байк на перекрестке и под прикрытием автобуса, пригибаясь, бежим к люку. Куродактиль снова потерял нас и теперь расшвыривает машины словно детские игрушки. Автобус он смял в огромной лапе, как пустую алюминиевую банку, и отшвырнул в сторону. Когда он, наконец, нас заметил, мы уже отвалили крышку люка и спрыгнули в канализацию. Только чертов мегабройлер все равно в покое нас не оставил. Он взломал асфальт и начал протискиваться следом. Я подумал, что теперь-то уж он застрянет в подземном тоннеле, слишком узком для его туши, но куродактиля и тонны грунта не могут остановить. Для него главное, что башка в тоннель пролазит, а для того, чтобы расширить проход, у него мощные когти и плечи. Единственный плюс, в канализации ящер сильно замедлился, есть шанс оторваться. Оторваться не вышло. Дальше туннель расширился, и куродактиль начал нас догонять. Плазма освещает себе путь фонариком, а я бегу чуть сзади, пытаясь отстреливаться. Впрочем, никакого видимого дискомфорта мои заряды не причиняют. «Кротовский!» — кричит плазма. «Там впереди пересечение тоннелей. Куда бежать? Выбирать путь наугад не люблю. Активирую карту и понимаю, что к этим пересекающимся тоннелям я уже подходил только с другой стороны и в прошлый раз мне пришлось вернуться, потому что на перекрестке засел еще один мегарапт, гигантских размеров крокозавр. Прямо однозначно прямо готовься, я тебя подхвачу. Плазма пыталась на бегу уточнить, к чему именно ей готовиться, но времени на это не осталось. Я включил режим полета и вместе с ней взмыл к потолку. Свет ее фонарика высветил тушу лежащего под нами монстра, и она шепотом выругалась. Мы перелетели через крока и рванули было дальше, но оба невольно оглянулись, услышав оглушительный рев. Внезапно потревоженный крокозавр не воспринял куродактиля как союзника, соратника, сородича, а воспринял исключительно, как соперника, претендующего на козырное место в городской клоаке. Он вступил с куродактилем в схватку. Да, если Горыныч следит за ходом событий, то сейчас, наверное, скрежещет зубами от досады. Хоть бы они друг друга поубивали, пожелала плазма от всей души. Согласен, для нас такой исход был бы идеален, но уповать на него не стоит. Я потянул ее за рукав, и мы побежали дальше. Когда выбрались на поверхность, над городом показался край ядовитой луны. Понятно, что идти куда-то еще сегодня нечего и думать, так что в итоге вернулись на ночевку на ту же подземную парковку, где ночевали до этого. Такими темпами я Белкину не найду, надо менять тактику, иначе застряну в этом городе на неопределенный срок. Зато плазма расстроенной не выглядит, она только рада провести со мной еще одну ночь в тихом, безопасном, безлюдном месте. Когда она уснула, я привычно дождался полуночи и перенесся в обычный мир, а на следующее утро первым делом извлек из инвентаря Гамлета и Ныра. «Парни, вы как? На мне все заросло», — флегматично ответил Ныр. «Я тоже в порядке», — бодро добавил Гамлет. «Гамма, вот мина, которую надо сбросить в цеховую трубу, сможешь, легко, только подняться надо повыше, чтоб не спалили. Сброшу с 200 метров», — пообещал Гамлет. «Сегодня пасмурно, над заводом смог, никто не увидит, а ты попадешь с 200 метров», — засомневался Ныр. «С моей системой наведения из 500 не промахнусь».